Глава 39. Как обычно у нормальных людей свадьбы заканчиваются? Правильно, дракой. А потом, бурной первой брачной ночью, жениха с невестой. Но у меня все не как у людей. Драка есть, а ночи нет. Пока перешибленный магией по самые помидоры Кейден валялся в лазарете и корчил из себя страдальца, мы с Риланом сидели в разных помещениях департамента и давали показания. Элоиза примчалась одной из первых, забрала Офелию и увезла в поместье под защиту духохранителя. А меня провели в небольшой темный кабинет без окон и усадили в кресло. Новый главный менталист, шустрый и перспективный парнишка, с воодушевлением задавал мне вопросы и залезал в голову, ища там правдивые ответы. А мне нечего скрывать. Рассказала как есть, во всех подробностях. Попытка изнасилования налицо. Жаль, что за похищение ребенка ему ничего не будет, так как он родной отец моей девочки. Уж лучше бы Анна залетела от того пианиста, ей-богу. В какой момент появился Рилан Клиффорд и напал на Кейдена Эстли? Продолжал дотошно расспрашивать менталист по второму кругу. В тот самый, когда я заорала и треснула ублюдка по гениталиям. Не сдержалась в эпитетах. Порядком подустала от этого запроса. Больше всего на свете сейчас хотелось вернуться на берег безмятежного озера, выпить глинтвейна, закутаться в плед и, лежа на плече мужа, смотреть на огонь. Эх, мечты, мечты. Кейден все границы перешел, угрожал убийством Рилана, предлагал мне с ним сойтись и хотел воздействовать на меня ментально. Выкрал ребенка и специально заманил меня в дом, чтобы надругаться. Как, по-вашему, должен был поступить мой муж? А ведь сегодня у нас свадьба, указала я на брачную вязь на руке. Если вы не найдете здесь состав преступления, я буду жаловаться в высшей инстанции до тех пор, пока Кейдена не посадят. Меня окончательно накрыло. Церемониться с бюрократической системой больше не было сил. Есть еще вопросы? Вцепилась в него гневным взглядом и неожиданно нашла в глазах менталиста понимание и сочувствие. Он молча вернул мне амулет и указал на выход. «Разберемся, леди Бошан. Можете идти». Я с облегчением выдохнула, улыбнулась парнишке и поспешила покинуть мрачный кабинет. Сидеть в коридоре в ожидании Рилана не было смысла. Неизвестно, когда его теперь отпустят. Оставалось только молиться всем местным богам, чтобы его оправдали и вернули домой. Разбитая и уставшая, волоча за собой грязный шлейф, некогда белого свадебного платья, я вышла из департамента на улицу и посмотрела в темное ночное небо. День, который должен был стать самым счастливым в моей новой жизни, превратился в сплошной кошмар. Но самое главное, что я сохранила свою честь и вернула ребенка. Хотелось как можно скорее прижать свою малышку к груди и почувствовать себя в безопасности. «Позвольте». Уолтон протянул мне руку, чтобы помочь подняться в карету. Я кивнула, не в силах что-то произнести. Забралась в экипаж, прильнула к мягкой стенке и прикрыла глаза. Даже не заметила, как уснула под монотонное раскачивание кабины, а проснулась от голоса кучера, который оповестил о прибытии в загородное поместье. С просонья я туго соображала, но заметила, что подъездная дорожка почти пуста. Значит, гости разъехались. Экипажа отца Рилана тоже не было, но одна невзрачная карета, запряженная лошадьми, стояла поодаль от калитки. В крохотном оконце горел свет, а кучер дремал на скамье. «Кто это?» – задала вопрос Уолтону, на что он пожал плечами, и в этот миг дверца экипажа распахнулась, явив в темноте женскую фигуру. У меня все внутри упало, когда я узнала в хрупкой женщине мать. Явилась, не запылилась. Для полного счастья только ее сегодня не хватало. Не день, а какое-то проклятие. Я обреченно пошла ей навстречу, даже не представляя, чего ожидать от Фредерики. Зачем она приехала? Поздравить дочь с женитьбой? Что-то в это мало верится. Уолтон дышал мне в спину, не отходя ни на шаг, и под его присмотром мне было гораздо спокойнее. Как только мы с матерью остановились напротив друг друга, на расстоянии вытянутой руки, она обвела меня оценивающим взглядом и ухмыльнулась. «А ты хорошо устроилась, дорогая!» Кивнула она в сторону поместья Рилана. «Меня выгнала в никуда, а сама на лаврах почиваешь. Замуж выходишь. Не стыдно?» Я от ее наглости едва глотком воздуха не подавилась. «Это мне должно быть стыдно!» Опешила. «Ты вынудила меня искать новый дом без гроша в кармане! И я нашла его в очень неожиданном месте!» Бабушка Вирджиния оказалась довольно гостеприимной старушкой. «А поболтать-то как любит!» Расплылась она в противной самодовольной улыбке, а у меня от страха резко во рту пересохло. «Если не хочешь, чтобы твоя тайна стала всеобщим достоянием, отгони своего пса!» Указала она на Уолтона, который вышел вперед и собрался было отгородить меня от матери своим телом. Несложно сопоставить факты и понять, к чему клонит эта женщина. Похоже, Вирджиния открыла ей тайну ритуала. «Уолтон, подожди меня у экипажа, пожалуйста», — обратилась к магу. С большой неохотой он исполнил мою просьбу и удалился на достаточное расстояние, чтобы не услышать наш разговор. «Я слушаю», — набралась я храбрости и взяла себя в руки, чтобы не выдать волнения. «Где моя дочь? Сука ты поганая!» Прошипела она гадюкой мне в лицо и злобно сжала кулаки. Я сначала опешила, а потом меня резко накрыло волной ярости. «Разуй глаза! Она перед тобой!» После пережитого стресса я не собиралась с ней церемониться. «С меня хватит!» От гнева я уже чувствовала, как мои глаза наливаются кровью. «Лживая гадина! Я знаю, что Белль приезжала к бабке перед ритуалом. Нашла в хижине часть ее дневника. Верни мне дочь, тварь! Иначе весь Лисбург узнает, кто ты такая!» «Я графиня Аннабель Бошан, а ты, к сожалению, моя родная мать. И мне плевать на бредни какой-то бабки и клочки никчемной бумаги!» Пошла в конфронтацию, вспомнив слова Рилана о том, что доказать переселение душ будет крайне сложно и, скорее всего, даже невозможно. Решила взять ее нахрапом. «У меня богатый и влиятельный муж, который горой за меня стоит. Кейден тоже хотел вить из меня веревки, а в итоге сегодня угодил в лазарет, потому что получил по своей тупой башке от Рилана. Если не хочешь прилечь с ним рядом, с диагнозом сумасшествия, перестань нести эту чушь. Оставь мою семью в покое!» «Ах, вот как ты заговорила!» Наезд сработал, и она попятилась назад, отступая. «Я отстану от твоей семьи лишь в том случае, если заполучу во владение родовое поместье Бошан. Так и передай своему влиятельному мужу!» Плюнула в меня ядом, всплеснула руками и побежала к своей карете. А я так и осталась стоять на месте, наблюдая за тем, как экипаж Фредерики исчезает вдали под покровом ночи. «Леди Бошан, у вас все хорошо?» Подошел ко мне обеспокоенный Уолтон. «Если на меня сегодня еще и потолок рухнет, ничуть не удивлюсь». Истерически рассмеялась и отправилась в дом.